Глава 4. Но это несправедливо. Директор школы шумно выдохнул, словно хотел привести в движение воздух, который еще оставался в кабинете. Старый обшарпанный вентилятор стоял на самом углу огромного книжного шкафа и походил на какое-то плотоядное растение, готовое схватить свою добычу. В лучах солнца, падавших на пол и рисовавших на нем тигровый узор, роились бесчисленные пылинки. Джейсон и Джулия сидели перед директорским столом, выпрямив спину, аккуратно сложив руки на коленях и глядя на носки своих туфель, и старались не шелохнуться, потому что шаткие стулья под ними скрипели при малейшем движении. Директор школы постукивал по столу тупым концом черного, заостренного, как булавка, карандаша. — Итак, младшая госпожа Кавенант, могла бы ты еще раз повторить мне свою версию событий? Перепуганная Джулия не решалась поднять на него глаза. — Мне очень жаль, господин директор, — произнесла она еле слышно. — Тогда это сделаю за тебя я. Выходит, ты сказала госпоже Стелле, что твой брат остался дома, чтобы ухаживать за вашей мамой, которая лежит с загипсованной ногой. Джейсон повернулся к сестре. — Конечно, ты тоже. Карандаш директора школы лег на белый лист бумаги. — Интересненькая история, не так ли? Потому что в это же время младший господин Кавенант пытался сломать себе ногу, прыгая из окна туалета на задний двор кондитерской «Лакомка». Теперь Джулия обернулась к брату и проговорила: «А ты наоборот». Рука директора легла на телефон. «Мне очень хочется поговорить с госпожой Кавенант, чтобы узнать, как она себя чувствует». «Прошу вас, не надо», — взмолилась Джулия, ужаснувшись от одной только мысли, которая пришла в голову директору. «Я сказала неправду». Рука директора не шелохнулась. «Есть другие объяснения?» Джейсон глубоко вздохнул и произнес: «Знаете, господин директор, мне очень жаль, но это я виноват». Директор медленно поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. «Ах, вот как! Мне, значит, следует приготовиться к впечатляющему признанию. Услышать правду?» Джейсон пожал плечами. «Дело ваше. Я хотел забрать велосипед до начала уроков». «У маяка? А что там делает твой велосипед?» «Он вовсе не мой, а дочери господина Боуэна, который одолжил его мне, когда мой разбился о калитку. Но так или иначе, сейчас он у маяка, потому что я оставил его там, когда поехал в двуколке с Минакса в Черепаховый парк. Там мы должны были с помощью бочонка смолы поймать двух воров, которые вынесли много вещей из виллы Арго». Директор лишь поднял бровь. «И тебе это удалось?» «К счастью, да», — улыбнулся Джейсон. «И твои родители, естественно, об этом не знают». «О, нет», — сказал Джейсон. «Они думают, что мы отправились чистить подвал господина Боуэна». И только тут он заметил, что Джулия смотрит на него огромными глазами. «Скажи-ка мне», — произнес директор, возвращаясь к столу, — «тебе не кажется, что ты несколько преувеличиваешь, придумывая все это?» — Нет, нисколько, — заверил Джейсон. — Вы попросили рассказать правду, не так ли? — Ну так это и есть правда. — Мальчик. Директор вздохнул и нацелил на него остро отточенный карандаш. — Не знаю, как работают подобные вещи в Лондоне, но в Килморской бухте таким, как ты, лучше было бы не смеяться над такими, как я. «Но я не смеюсь над вами. Я действительно пошел к маяку, но по дороге заглянул в кондитерскую «Лакомка», чтобы купить булочки для нас с сестрой. А потом?» «А потом там появился мой отец, и я не хотел, чтобы он увидел меня, и потому решил выбраться из туалета через окно. — А почему ты не хотел, чтобы он увидел тебя? — Потому что он думал, будто я в школе, — совсем тихо проговорил Джейсон. Директор сначала развел руками, а потом сердито взмахнул. — Значит, что у нас получается? Девочка врет своей учительнице, ее брат-близнец притворяется, будто идет в школу, а потом заглядывает в кондитерскую, прежде чем отправиться бездельничать к маяку. — Я не собирался бездельничать. — Выложите все из своих карманов, — приказным тоном сказал директор, — если не хотите, чтобы я позвонил вашим родителям. Джейсон и Джулия неохотно сунули руки в карманы и выложили на стол целую кучу разных вещей. Жевательные резинки, монеты, какую-то обгоревшую фотографию, огрызки карандашей, 4 старых ключа и редкую египетскую драгоценность. «Это талисман. Мне подарила его на удачу одна моя подруга», — объяснил Джейсон, заметив удивление директора. «Очень хорошо», — решил тот. «Все это останется у меня». И смахнул все в коробку. «Но это несправедливо!» — воскликнул Джейсон. «Оставьте нам хотя бы ключи от дома!» Директор взял ключи. «Эти?» — Джулия кивнула. Директор приподнял трубку. «Звонок вашей маме и тотчас верну». Видя, что брат и сестра молчат, он закрыл коробку. «Немедленно в класс! И никаких отговорок!»